Глава 18. Трактир Весты больше напоминал комнату страха или дом с привидениями, чем заведение, где кормят людей. И я искренне не понимала, как сюда вообще хоть кто-то приходил. Ведь дело вовсе не в том, что появилась я и составила конкуренцию другим трактирщикам. Это место больше напоминало загон для животных, хотя я бы сюда и скотину не поселила. Неужели в этом мире всем настолько наплевать на чистоту? Как можно жить в такой грязи? И ведь это я еще кухню не видела. Может, легче сжечь здесь все и отстроить заново, чем отмыть? «Добрый вечер!» — воскликнула Веста, входя в зал. «Вы все-таки пришли!» «Пришли!» — вздохнув, констатировала я. «Вот смотрим, что можно сделать!» «Смотрите, конечно!» — закивала женщина. «Понимаю, у нас, конечно, хуже, чем в вашем трактире. Немного грязнее». «Угу», — промычал Колин, поковыряв сапогом грязное пятно на полу. «Немного. Так, легкий беспорядок». «Спасибо», — не распознала сарказма хозяйка. «Мы прибирались к вашему приходу». Мы с драконом ошарашенно переглянулись. «Это они еще и убрались? Что же здесь до уборки-то было?» У меня язык не повернулся похвалить Весту за старания, потому что, по факту, она превратила свое заведение в свинарник. И то, что она разок поработала веником, совсем не исправила ситуацию. Я даже примерно прикинуть не могла, сколько времени уйдет на уборку. «Веста», — осторожно начала я. «У вас же есть дети, правильно?» «Верно», — кивнула женщина. «А в их комнатах такой же беспорядок», — уточнила я. «Нет», — ответила она, пожав плечами. «У них всегда чисто, и полы я там каждый день мою и паутину сметаю. У ребятишек в спальне очень чисто». «Так почему же вы не следите за порядком в общем зале?» — встрял в разговор Колин. «А смысл?» — простодушно поинтересовалась она. «Мои посетители не отличаются манерами. К вечеру все столы и пол снова будут в грязи и похлёбке. Моешь, драешь, а все без толку. Если хотят сидеть в чистоте, пусть не мусорят». «С таким настроем у вас вряд ли получится раскрутиться», — растерянно произнесла я. «С каким?» — уточнила женщина. «Я ведь все верно говорю. Для чего тратить время на бесполезные хлопоты? Сюда люди есть приходят, а не чистотой полов любоваться». «Совсем как Тася», — взглянув на дракона, пожаловалась я. «Она тоже так говорила». «И правильно делала», — встала Веста на защиту моей хозяйки. «Нечего тратить силы на ерунду. Приготовить я могу. Но убирать зал? Нет уж, у меня вообще-то дети, мне есть чем заняться». «Тогда зачем вы ко мне за помощью обратились?» — опешила я. «Я не смогу помочь, если здесь все будет работать по-старому. Вы же должны понимать, что такой подход не работает. Не хотят шахтеры после рабочего дня в темном подземелье сидеть в загаженном трактире и есть несъедобное варево. Именно поэтому мой трактир пользуется таким успехом, потому что мы не относимся к своим посетителям как к поросятам, даже если они намусорили. Нам несложно убрать, ведь за это мы получаем деньги». «Но ведь это в корне неправильно», — нахмурилась женщина. «Получается, что я должна прислуживать всем им, делать все, чтобы им было комфортно. А как же мой комфорт? Я хозяйка трактира, и моя задача — накормить этих мужчин, а не драить полы». «Так вы и накормить не способны», — развел руками Колин. «Идем, Каролина, нам здесь делать нечего, этот трактир никогда не станет прибыльным». Я легонько кивнула и развернулась к выходу. На что вообще Веста надеялась, когда пришла ко мне за помощью? Я ведь сразу ее предупредила, что придется пахать, и она была на все согласна. Так почему сейчас начала артачиться? «Подождите!» — крикнула женщина, когда поняла, что мы действительно собираемся уходить. «Я буду вас слушаться. Хотите, чтобы я все здесь отмыла? Так и будет. Просто мне всегда казалось, что чистота никакого отношения к еде не имеет». «Хорошо», — кивнула я, оборачиваясь. «Но вам придется подписать документы о том, что вы будете следовать правилам». «Что угодно», — сразу согласилась Веста. В двери настойчиво постучали. Я вопросительно взглянула на хозяйку, но она лишь развела руками, всем видом показывая, что гостей не ждала. «Это, наверное, помощница пришла», — пояснил дракон и открыл дверь. За дверью обнаружилась довольно высокая девушка лет 25, статная, широкоплечая, с натруженными руками и серьезным взглядом. Такая точно и коня остановит, и избу построит, и дерево выкорчует, Когда ее невероятно темные глаза остановились на Колине, она сдержанно кивнула и выдавила улыбку. «Это Анна», — представила дракон темноволосую девушку. «Если мы договоримся, она станет работать в вашем трактире». «Конечно, договоримся», — всплеснула руками Веста с восторгом, глядя на будущую помощницу. «Такая работница и дров наколит, и воды натаскает, и отмоет здесь все. Сразу видно, выносливая». «Верно», — кивнул Колин, поймав недоуменный взгляд Анны. «Только она здесь не для того, чтобы убираться. Я позвал ее на место повара. В отличие от вас, многоуважаемая Веста, эта девушка знает толк в готовке». «А кто же займется наведением порядка?» — растерянно уточнила женщина. Я поймала себя на мысли, что меня начинает все это раздражать. А ведь когда-то мне казалось, что Тася непробиваемая. А выходит, что нет. Моя хозяйка, конечно, сопротивлялась нововведениям, но у меня получалось убеждать ее в своей правоте. А здесь как горох об стенку. Испоганили трактир, превратив его в свинарник, и теперь ждут, что кто-то станет устранять весь этот беспорядок. Внезапно мое внимание привлекло странное движение у лестницы. Я резко обернулась и встретилась взглядом с невысокой девушкой лет 15. Она была очень похожа на Весту, поэтому я сразу догадалась, что незнакомка являлась дочерью хозяйки. «Я вижу, что у вас есть по крайней мере одна помощница», — протянула я. «Кто?» — удивилась трактирщица и проследила за моим взглядом. «Так это же моя дочь. Что же я ребенка заставлю отмывать грязь с пола? Что обо мне люди подумают?» «Если вы не заметили, у меня в трактире работают две девочки», — с каменным лицом напомнила я. «И они точно не старше вашей дочери. Так почему вы считаете, что стыдно привлекать собственного ребенка к труду? По мне так стыдно растить лодыря». «Мои дети не лодыри», — недовольно возразила Веста. «Но они и не сироты, чтобы зарабатывать на свое содержание. Забота о них — это моя обязанность». Я покачала головой и беспомощно взглянула на Колина, который лишь развел руками. «Да что с этим миром не так? Почему местным людям так сложно поверить в то, что я говорю дельные вещи? Конечно, я понимаю, что меняться трудно, и страх перед чем-то новым вполне обоснован. Но нельзя же настолько не понимать очевидных вещей. Наверное, мне стоило предложить помощь другому трактирщику или вообще сначала провести собеседование и выбрать самого адекватного. Все, тяжело вздохнула я, покачав головой. «Я не знаю, как до вас донести то, что без помощи вы этот трактир не отмоете». «Ну так есть же Анна», — возразила хозяйка заведения. «Вот она пусть и помогает мне все отмывать». Тут уже и Колин не выдержал. Он хмуро взглянул сначала на Весту, а потом и на ее дочь, которая усиленно делала вид, что ее здесь нет. «Веста, когда я обратился к Анне за помощью, я сразу предложил ей должность повара», — произнес дракон. «И сейчас ей нужно пройти обучение у Каролины, чтобы еда в ваших трактирах не отличалась. И пока она учится, вы должны все здесь привести в порядок». «Ну хорошо», — поджала губы женщина. «Но потом, ведь она будет убираться? Или я так и продолжу поддерживать чистоту в одиночку?» «Именно», — подтвердила я ее опасения. «Анна повар, в ее обязанности входит готовка и поддержание чистоты на кухне. А зал — это уже ваша зона ответственности». «Не такого я ожидала, когда согласилась принять вашу помощь», — с обидой в голосе произнесла трактирщица. А у меня аж голос от возмущения пропал. Я просто стояла и пялилась на хозяйку, не в силах проронить ни слова. «Она сейчас серьезно говорит? По ее мнению, мы с Колином должны были сами все здесь устроить, обучить повара и запустить трактир, а в задачу Весты, что тогда входит, сидеть в центре зала и подсчитывать прибыль? Какая же я дура, что во все это ввязалась. Нужно было наплевать на собственную жалость и выкупить это заведение. Не пришлось бы сейчас задыхаться от праведного гнева». «Зря я вам поверила», — вздернув подбородок, произнесла я. «Вы хотите, чтобы трактир приносил деньги, но сами ради этого палец о палец не готовы ударить. За вас кто-то должен сделать всю грязную работу, и хорошо, что это выяснилось сейчас. Я больше не поведусь на ваши обещания сделать все, что потребуется, чтобы не остаться без работы. Теперь мы действительно уходим, а для Анны найдется работа и в нашем трактире». Я выскочила из трактира Весты злая, как тысячи чертей, и сразу зашагала в сторону дома. И хотя мне очень хотелось сорваться на бег, я старалась не впадать в крайность, старалась не показать, насколько меня задела вся эта ситуация. Вместо того, чтобы заниматься своими делами, я отправилась в чужой трактир, чтобы помочь заработать посторонней женщине, а в итоге впустую потеряла драгоценное время, которое могла потратить на отдых. Ну, я и дура наивная. Всех не спасти и всем не помочь, да и не в моих силах это сделать. Я ведь не могу делать все за других. А Веста явно рассчитывала поднять свое заведение моими руками. И что такого страшного в том, чтобы привлечь к работе детей? Я ведь не прошу ее заставлять их пахать с утра до ночи, хотя Веста и сама не намерена слишком утруждаться. А ведь я считала, что моя идея с франшизой просто гениальна. Ну да, только она предполагает, что придется потрудиться, а местные трактирщики такого не любят. Легче ведь просто вскипятить воду, всыпать туда крупу и подавать это в грязных тарелках. А у бедных шахтеров и выбора не было. Точнее, был. Хочешь ешь, хочешь не ешь. «Каролина!» — крикнул Колин, догоняя меня. «Тебе не следует бродить одной по ночам. Мой брат все еще здесь». «Ты думаешь, меня сейчас волнует драконище?» — рыкнула я, всплеснув руками. «Ты слышал ее? Слышал Весту? Я ведь правда хотела ей помочь». «Я знаю», — кивнул он, подцепив меня под локоть. «Но местные трактирщики привыкли работать спустя рукава». «О чем ты?» — спросила я, взглянув на мужчину. «Думаешь, откуда взялись все эти владельцы трактиров, не умеющие готовить?» — спросил он. «Понятия не имею», — пожала я плечами. «Когда здесь открыли шахты, многие предприимчивые граждане начали придумывать, как нажиться на этих работягах», — пояснил Колин. «В этот город хлынул поток людей, что считали, будто для того, чтобы зарабатывать, не нужно ничего делать. Первыми на шахты приехали настоящие бедняки, и те, кто в самом начале открыли здесь заведение, не могли не нарадоваться. Шахтеры с удовольствием уминали вареные кабачки и восхваляли радушных хозяев трактиров. В то время за медяк можно было купить себе проходной билет на целую неделю». «Проходной билет?» – переспросила я. «Да», – кивнул дракон. «Шахтеры платили медяк и получали талоны, по которым могли питаться в течение недели. Это довольно долго всех устраивало, рабочие получали не очень вкусную еду, за которую не приходилось переплачивать, а трактирщики могли зарабатывать немного, но все же. Но потом мой братец решил, что ему не хватает денег, и впаял владельцам трактиров налог». «И немалый», — заметила я. «Неважно», — отмахнулся мужчина. «Точнее, важно, но не для моего рассказа. Все эти трактирщики — обычные лентяи, которые смогли первыми успеть занять место в развивающемся городе, и они все испортили». «Лентяи», — согласилась я, чувствуя, что раздражение немного спало. «Верно, и Веста одна из таких людей», — развел руками Колин. «Ты не виновата в том, что ей не хочется шевелиться. Она хочет вернуть старые времена, когда в этот город еще не приехала ты. Ее устраивало зарабатывать медики, ведь ей не приходилось прилагать никаких усилий». «Она думала, что надавит мне на жалость, и я все сделаю за нее, проворчала я. «Выходит, она с самого начала не собиралась ничего делать?» «Да», — подтвердил дракон. «Все эти владельцы местных трактиров не хотят менять то, что и так работало до твоего появления. Они бы с большим удовольствием избавились от тебя и продолжили жить по-старому». «Но почему сюда не приехал ни один добропорядочный трактирщик?» — спросила я. «Чтобы открыть новый трактир, нужно заплатить единовременный налог», — пояснил мужчина. «Это довольно большая сумма, плюс нужны деньги на постройку заведения, покупку продуктов и зарплаты персоналу, а шахтеров много денег взять не получится». «Это нерентабельно», — догадалась я. «Да», — вздохнул Колин. «Слишком долго придется ждать, когда заведение покроет все долги и начнет приносить прибыль». «И все равно я не понимаю Весту», — буркнула я. «Зачем она обратилась за помощью, если ее устраивал прежний формат работы? Хотела разнюхать мои секреты?» «Вполне возможно», — согласился мужчина. «Повезло, что она не попыталась тебя убить. Ты здесь многим как кость поперек горла. Так что тебе стоит опасаться не только бывшего жениха».